Глава 10. Агата. Неделя тянется мучительно долго. Пятницы жду как дембеля. И, наконец, этот день пришел. Накинув длинный пиджак на красное, не совсем офисное, платье, выхожу из дома. Немного жарковато, но чего не сделаешь ради того, чтобы быть красивой. Особенно в метро, где люди, как селедки в банке. Меня сжимают с трех сторон сразу, но я стойко выдерживаю ежедневный массаж. Иногда мне кажется, что Слава запрещает мне садиться за руль только для того, чтобы однажды я, устав от этих каждодневных мучений, отказалась от своего желания работать. Но этого не случится. Каждый день напоминаю себе. Как назло, будто зная про корпоратив, Чмо Аркадьевич весь день грузит работой, не забывая поддеть меня при каждом удобном случае. Я уже и забыла, когда этот напыщенный индюк мог просто пройти мимо моего рабочего места, чтобы не прицепиться хоть к чему-то. Знаю, он бесится от того, что сначала его трон в кабинете начальника предложили мне, а уже потом ему, но деваться некуда. Я сама отказалась и теперь вынуждена терпеть его диктаторские замашки. «Агата, положи мне на стол сводку до конца дня», — командует мой невыносимый шеф. Кажется, он решил добить меня. И надо же, именно сегодня. Как же хочется послать его к черту, а лучше отправить еще дальше. Но это только разозлит говнюка. Поэтому, молча сцепив зубы, весь день не отхожу от компьютера. Даже пообедать не успела, будь он неладен. Плевать. Вечером отдохну на славу. Я так давно не выбиралась никуда. А там, куда мы пойдем, и потанцевать можно, и поесть успею. И там не нужно быть идеальной женой и дочерью. Слава не выносит подобные мероприятия. А я недвусмысленно намекнула, что эта встреча только для коллег, и никто не придёт со своей второй половиной. Мне нужен этот вечер, чтобы переключить тумблер в мозгу и сбросить напряжение, иначе внутри меня что-то сломается. Пружина натянута до предела, вот-вот рванет, а танцы всегда снимают напряжение. Проверенное средство. Я хочу просто танцевать всю ночь, до утра, пока мои ноги не отвалятся, и пусть весь мир катится к черту. Как же я люблю танцевать, мамочки. Даже ноги под столом пришли в движение. Стоило представить себе. Под современный клубный ритм, а не пафосную классику, которой меня в детстве пичкала мама. Правда, надо отдать ей должное. Вкус и ощущение такта она во мне сумела воспитать своими стараниями. Ух, наконец-то. Ровно в 6 мы с Леркой выходим из офиса, чтобы успеть на маршрутку. На высоких каблуках везде поспевать не очень удобно, но ничего, оно того стоит. Никто из коллег не предложил подвести нас до места назначения, хотя все они прямо из офиса направляются по одному и тому же адресу. Ах, ну и ладно, не буду думать об этом сейчас, чтобы не портить настроение. Тем более нам везет, и мы добираемся относительно быстро. «Кажется, нам туда», — указывает Лера пальцем в сторону огромного торгового центра. Она сверяется по навигатору и так показывает прибор. «Ты уверена, что ты не очень это похоже на клуб?» «А он прямо за этим зданием», — поясняет подруга. «Пошли». «Угу, соглашаюсь. Нужное заведение оказалось найти проще простого, если знать направление. Прибор не подвел, и вот спустя еще каких-то 5 минут мы на месте. Внутри своя атмосфера». Несмотря на то, что за окном светит солнце, здесь царит полумрак. Все окна тонированы, играет музыка. Через пару минут глаза привыкают к освещению, и я могу разглядеть все детали внутреннего интерьера. Здесь множество комнат, разделенных перегородками. Некоторые закрываются дверями, но большинство нет. Они представляют из себя ниши, маленькие и побольше, каждая из которых предназначена для отдельной компании гостей. Мы идем по узкому проходу, с одной стороны которого все эти двери, а с другой — перила. Внизу, за перилами, видна большая танцевальная площадка. Сейчас она пуста, но я уверена, позже, когда в клубе начнется музыкальная программа, наполнится людьми. «Кажется, нам сюда», — говорю, показывая на большую девятку, нарисованную на одной из перегородок. «Эту комнату коллеги забронировали для нашего корпоратива на сегодня». Судя по тому, что свободными остались самые дальние места галерки, мы с Леркой явились на Сабантуй последними. Собственное авто — еще один пункт в списке моих мечтаний. Но это потом. Все потом. Но, наконец-то, — восклицает Назар, увидев нас двоих. «А мы думали, вы не придете». «Еще чего? Не дождетесь?» — хочется крикнуть мне. «Пропустите нас», — командует Лера, а я даже смогла выдавить улыбку. В конце концов, то, что я единственная, не считая Лерки, у которой транспорт на ремонте, без машины во всем отделе, удручает не на шутку. Не потому что Слава против. Он как бы не запрещает мне ездить за рулем, но только в его присутствии и под его чутким руководством. По итогу такая езда превращается в акт воспитания и настоящую пытку. Потому что все, вот абсолютно все я делаю не так, как нужно. Даже руль сжимаю слишком сильно, и спина у меня напряжена во время езды, а должна расслабленно опираться о спинку сиденья. Во время последней нашей поездки со мной в качестве водителя Слава вынес вердикт. Пока не готова. Мне же все чаще приходит в голову, что в его понимании я не стану готова никогда. Во всем и всегда Слава должен быть главным — управлять каждой ситуацией. Мне не позволено ничего решать самостоятельно. Странно, что совместные вылазки с отделом мне не противопоказаны. Меня всегда это удивляло. Но против таких развлечений супруги Слава никогда не возражал. Как это сочетается с позицией властного тирана во всем остальном, мне и самой не ясно. Но лучше не вникать, иначе мой мозг просто лопнет. Пробираемся с подругой на наши места. И дальше дело пошло веселее. Я не люблю алкоголь. Весь вечер держу возле себя один и тот же бокал с вином, который только для виду поднимаю на каждый тост. И через пару часов застолья за столом не осталось ни одного трезвого человека, кроме меня. В такие моменты люди раскрываются по максимуму, показывая все грани своей натуры. Забавно наблюдать за ними, подмечая странности каждого из коллег. Но я пришла не за этим. И когда по заведению стали разноситься звуки популярной композиции в современной обработке, выбираюсь из-за стола и спускаюсь в зал. Народу пока немного. Я начинаю двигаться уже через пару минут, забывая обо всем. Тело само реагирует на ритм. Закрываю глаза, наслаждаясь мелодией. Отпускаю все проблемы и напряжение. Так приятно все это сбросить и просто довериться музыке. Плыть по течению, не думая, не решая. Мне это было нужно. Очень. Не знаю, сколько проходит времени. Открыв глаза, замечаю, что площадка заполнена танцующими. Теперь я в гуще толпы. Но так даже лучше. Где-то там, наверху, мои коллеги продолжают напиваться и нести пьяную чушь. Не люблю все эти бредни. Мне хочется просто ни о чем не думать, двигаясь, как умею. Здесь, где никто меня не знает и никому нет до меня дела. Ноги устали. И в голове гудит. Мне нужно освежить лицо и передохнуть. Выбираюсь из толпы, продирая себе путь локтями. Отхожу от площадки в коридор. Где-то здесь должен быть туалет. Я помню, что видела указатель. Но по обе стороны только двери в приватные комнаты. Внезапно мой рот зажимает крупная ладонь. Резко дергая, кто-то сильный прижимает меня к своему телу. Сердце пропускает удар. Я едва дышу через нос. Дыхание еще не восстановилось после танцев. Тело горит. От неожиданности не сразу понимаю, что произошло. И лишь когда меня грубо заталкивают за дверь одной из комнат, начинаю пинаться локтями, пытаясь вырваться. «Тихо!» — шепчет. Хрипло, мужской голос мне в ухо. К руке, закрывающей рот, добавилось острие ножа, приставленное к горлу.